на всем протяжении от Северной Норвегии до Алеутских островов. В мае 1978 года, когда в Нью-Йорке работала специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению, Картер на сессии Совета НАТО в Вашингтоне навязывал союзникам решение, на этот раз в форме обязательства, о наращивании своих военных расходов на 3% в год в постоянных ценах. Была принята так называемая долгосрочная оборонная программа НАТО на период 1979-1993 годов. В предстоящее пятилетие планировалось передать в войска стран блока около 8000 американских танков и бронемашин. Ускорялась подготовка военно-технической базы для переброски в Западную Европу при чрезвычайных обстоятельствах 150 тысяч войск Соединенных Штатов Америки, трехкратного увеличения в Европе числа американских военных самолетов. Предусматривались меры по усилению боеготовности вооруженных сил НАТО, наращиванию ВМС и ВВС, электронной войны и так далее. Программа охватывала около 300 рекомендаций по 117 направлениям военного строительства. Если будут выделены все необходимые средства на предусмотренные НАТО программы, то Западный Союз должен добиться явного преимущества в военной области в середине 80-х годов, отмечал впоследствии Браун. В начале 1978 года Вашингтон развернул антисоветскую игру в Азии с целью обострить советско-китайские отношения. Китай именовали теперь стратегическим противовесом СССР. В мае Пекин с официальным визитом посетил Бжезинский, раскрывший руководству КНР антисоветские установки меморандума ПРМ-10. Стороны условились форсировать установление дипломатических отношений. В июле 1978 года Белый дом направил в Пекин многочисленную делегацию во главе с помощником президента по вопросам науки и техники Прессом для налаживания двусторонних отношений с КНР. Намеченный визит того же Пресса в Москву демонстративно отменялся. Одновременно в Вашингтоне были приняты меры по осложнению деятельности механизма двустороннего сотрудничества СССР и США. Вводились антисоветские ограничения в торгово-экономической области. С 1 января 1979 года между Соединенными Штатами Америки и КНР восстанавливались дипломатические отношения. В американо-китайские документы включалось так называемое антигегемонистское положение, в которое вкладывалось антисоветское содержание. А раньше, в августе 1978 года, при содействии США был подписан японо-китайский договор, включавший аналогичное положение. Вашингтон явно вел дело к тому, чтобы установить стратегический параллелизм действий Японии и КНР в подходе к обстановке на Дальнем Востоке, столкнув СССР и КНР к своей империалистической выгоде. Таковы были реальности политики Картера, если отделить практические дела американской администрации от ее словесной риторики. А слов было море. Президент то уверял, например, в июне 1977 года в речи в Чарльстоне, что администрация стремится чуть ли не к дружбе с Советским Союзом, то заверял в конце 1977 года, что отношения с СССР постоянно улучшаются, они стали гораздо лучше, чем были вскоре после того, как я стал президентом. В ноябре следующего года наши отношения с СССР в общем и целом устойчивы, им не грозит никакая опасность. В настоящее время угрозы миру не существует.